человек в его соотношении с высшей духовной реальностью, с Богом, вот главная проблема философии, как Николая Ануфриевича Лоскова, годы жизни 1870-1965, так и особенно его младшего, хотя и ранее умершего современника Семена Людвиговича Франка 1877-1950. Но вначале я бы хотел отметить одну важнейшую историческую особенность русского философствования. Дело в том, что все философское мышление о человеке, вся, так сказать, философская антропология в России первой половины нашего века развивалась под влиянием учения Владимира Сергеевича Соловьева и его последователей Булгакова, Флоренского о богочеловечестве. Здесь я позволил бы себе маленькую метафору. Так, хотя Гегель, объективный идеалист и в известном смысле спиритуалист, и превратился как бы в Фейербаха, а Фейербах в Чернышевского. По другой линии Гегель превратился в Маркса, а Маркс в Плеханова и Ленина. Но не пришлось Соловьеву, в значительной степени христианскому антропологу, превратиться в гуманиста Горького или в неогуманиста Луначарского. Духовное влияние Соловьева было слишком огромно и непосредственно, как бы не было времени избежать этого влияния. И потому мышление философское о человеке вне концепции богочеловечества оказалось в русской философии почти невозможным. Я уже не говорю о другом важнейшем факте. Факте, который был также определяющим для русской философской мысли. Это тот импульс, который в начале XX века был получен от Ницше. Импульс, который при совершенно различном содержании оказался в высшей степени важным для самых различных направлений русской философской мысли начала века. Забавно, что в одном пункте, только в одном, Франк сходился с Лениным и в такой же мере расходился с Бердяевым. Как и Ленин, Франк считал, что социализм – продукт переходной эпохи, тогда как Бердяев помещал социализм как бы впереди себя во времени, допуская особые личностные формы его развития в будущем. Здесь Бердяев был почти утопическим оптимистом при всей своей критике оптимизма и утопизма. Но говоря о человеческом, а не абстрактно-идейном содержании понятия социализм, Франк полагает его сочетанием натуралистической основы, отрицавшей самостоятельное бытие и значение человека, со смутными чаяниями каких-то чисто человеческих духовных упований на разум и добро. Это понимание социализма у Франка непосредственно связано с его глубочайшим убеждением, что никакие социальные реформы или перевороты не смогут устранить зло и несправедливость на земле. И что, цитирую, «социальное зло, как всякое зло, в конечном счете определено греховной природой человека и поэтому не может быть окончательно устранено никакими внешними человеческими средствами до чаемого преображения и окончательного обожения мира». Здесь, пожалуй, ядро расхождений Франка с Бердяевым, который полагал, что окончательное дело одно, но что все-таки за социальным прогрессом сохраняется определенная и очень значительная ценность. Ценность, которую Франк считал скорее очень относительной и очень временной и временной. Но здесь есть и другая проблема, самая, может быть, трудная. Из самой двойственности человеческого в христианской антропологии следует необходимость включения христианства в социальное усовершенствование мира. И этого Франк отрицать не может. Здесь он полностью согласен с Николаем Александровичем Бердяевым в том, что сам успех социализма, атеизма и материализма обусловлен историческими недостатками, грехами христианства. Я подчеркиваю, историческими, а не духовными, не онтологическими. То есть, где есть больная проблема и нет христианства, там автоматически возникает социализм, атеизм, материализм. На самом деле социализм только и появляется исторически и географически, там, где нет христианского отношения к социальным вопросам. Но ведь христианин знает, что человеческая природа греховна и несовершенна, и поэтому он не может разделять, цитирую, мысль Жан-Жака Руссо, что зло человеческой жизни определено неправильными общественными отношениями. Но одновременно, как христианин, он понимает, что всякое зло, а не только первичное зло греховности, что всякое зло есть зло, и что он, как христианин и как человек, должен бороться с этим злом разумно и реалистически, а не фанатически и фантастически. И христианин не может сочувствовать самым благородным социалистическим идеям именно по одной причине. Ибо эти идеи предполагают принуждение, предполагают некую всеобщность применения вне зависимости от индивидуальности тех, кому их принципы и идеи применяются. Пусть к самому лучшему принуждать, но принуждать. Может ли христианин изменить заповеди любви, превращая заповедь любви к ближнему в принудительную норму общественной жизни или права, спрашивает Франк. Здесь мы возвращаемся к тому, о чем уже шла речь в одном из прежних разговоров о Франке. Отношение к социальному злу у христианина должно быть охранительным, как бы ограждающим, ибо всякое наступление неминуемо означает утопию. Как образ, ложный образ наделения социального, общественного чертами абсолютного, божественного. То есть всякая социальная утопия есть результат непонимания, невидения того, что и добро, и зло – суть категории духа, духовной жизни человека, а не общественной жизни человечества. В этом смысле социалистическая утопия есть результат и следствие извращенной антропологии, Итак, от Платона до Руссо и от Руссо до Ленина. Закон, порядок, принуждение не могут ни уничтожить зла, ни взрастить добра. И в этом смысле Франк один из немногих, кто отдает должное Толстому. Да, Толстой был прав, отрицая государство как безнравственное. А Розанов не прав, утверждая его как нравственное. Пусть понятие государства и нравственности в антропологическом смысле остаются второстепенными и безразличными. Но здесь Франк скорее хочет сказать, показать, что государство само по себе не нравственно, да и не может быть нравственным, ибо тогда оно будет утопическим. Государство абсолютного принуждения и подавления человека – вот чем является всякая утопия. Вот где лежит основа, центр всякого утопического мышления. Исходя из совершенно правильного сознания, что при несовершенстве человеческой природы свобода не только не обеспечивает разумной и справедливой жизни, а напротив, фактически есть весьма в значительной степени свобода зла и неразумия, утопизм есть замысел в корне пресечь эту опасность свободы через планомерное, принудительное водительство общества, общественной жизни, через единый направляющий разумный организм. Организм государства, который якобы должен своей волей привести человека к добру. В сущности, именно в этом и состоит чисто философская идея тоталитаризма, если оставить в стороне преступные и корыстные цели, фактически к нему примешивающиеся и в нем соучаствующие. Таким образом, свобода здесь рассматривается Франком, как и любовь, как та основа христианской антропологии, на которую всегда посягает всякая социалистическая утопия. Франк напоминает, что сам закон, идея закона по апостолу Павлу лишь в корреляте греха. Где грех, там закон. Закон естественен лишь в силу естественности, антропологической естественности человеческого греха. Законом не спасешься. И поэтому ересь утопизма можно ближайшим образом определить как искажение христианской идеи спасения мира через замысел осуществить это спасение принудительной силой закона. В этом сущность социализма. Бердяев еще в 20-х годах искушенно замечал, что утопии выполняются, они не остаются утопиями. А иногда они выполняются и исполняются очень скоро, слишком скоро, много скорее, чем этого ожидаешь. В утопиях и в их исполнении виден результат усталости от предшествующих революций и войн на уровне общества. И острая реакция – тоже по существу усталость на творчество на уровне отдельного индивида. Франк был одним из немногих русских философов, который очень тонко чувствовал грань между хаосом и порядком, между беззаконием и законом. Он был один из совсем немногих, кто философски понимал, что христианская антропология при всем тяготении к устроению людей, к разумному устройству мира, никогда не принесет в жертву свободу и любовь как важнейшие первичные элементы самой христианской онтологии.